Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира», и мы предлагаем вашему вниманию прослушать передачу «Читаем христианскую литературу». В этой радиопрограмме прозвучит восьмая часть записи, составленная по первому тому повести «Сила света». Люди, собравшиеся возле церкви и с напряжением смотревшие на замок, готовы были возликовать. По террасе вниз в светло-голубом платье между двумя господами Гречевскими спускалась Анна. За ними следовала целая группа горожанок, к которым примыкала другая группа вместе с господином Генрихом, майором и двумя лесничими из Любашина. На некотором расстоянии от них двумя рядами шли празднично одетые дети, а с ними Верушка в розовом платье. Шедшие приблизились. Все люди приветливо и радостно поприветствовали их и вошли в церковь. Анна с детьми и девушками поднялась на место хора, и вскоре оттуда в церкви зазвучала праздничная музыка и пение, которое продолжалось, пока все входили и усаживались. Потом все стихло. Община, которая здесь, в Загорцах, почти утонула вместе со старшим поколением в море католицизма, никогда еще не видела такого богослужения, никогда еще не праздновала Троицу так торжественно и величественно. Доктор зачитал три стиха из Библии, между которыми шло пение. Потом все слушали проповедь. Доктор говорил долго, но так, что все готовы были слушать до вечера. Он говорил о силе Святого Духа, с которой Бог действовал в сердцах человеческих, когда Он сошел на землю, и действует до сего дня. Это Он ведет людей к Богу, учит их верить в Иисуса Христа, совершившего наше спасение. И он же говорит людям, что каждый человек грешен и погибнет, если не будет искать спасения у креста Голгофы, где распятый за все грехи мира Иисус дарует исцеление души каждому, кто в него верит, и это для вечности. Люди покидали церковь, глубоко задумавшись. После обеда доктор Рейхард проповедовал о великой милости, которая посетила человека из земли Мавров. Он рассказывал, как Филипп толковал этому слуге 53 главу пророка Исаии. «Ни одно сердце пришло к убеждению, что оно должно искать Иисуса, которого до сих пор не знало». Богослужение закончилось, а людям не хотелось расходиться. Многие, превозмогая застенчивость, задавали вопросы, давно мучившие душу. Трудно было только вначале преодолеть себя. Давно уже Анна вернулась в замок и вместе с двумя горничными и поварихой подчивала детей воскресной школы праздничным полдником, а девушек, которых Верушка тоже должна была привести на вечерю, все еще не было. Присев на скамеечку у ног доктора, Верушка забыла обо всем на свете. Все ее внимание было приковано к словам доктора, и она никого вокруг себя не видела. Прислонившись к колонне, стоял молодой человек. Он ничего не говорил, но в его глазах застыл немой вопрос. По зеленому лугу вверх по террасе, опустив в задумчивости голову, шагал майор Контузов. «Да, то, что он говорил, правда», – размышлял он. «И моя душа страшится. Кто может сказать, что я безгрешен? Был бы я теперь у себя дома, пошел бы да исповедался. А доктор говорит, иди ко кресту. Но не к какому-нибудь кресту из камня и дерева, а к кресту Голгофы. О, Сын Божий, как ты мог умереть за такой безбожный народ, каким мы являемся? Да, мне нужно перед тобой склониться. Я тебя не искал, я о тебе никогда не думал. Но если ты можешь такому безбожнику, каким я перед тобой стою, послать Святого Духа, то дай мне его. Пусть он перестроит мое сердце и подарит веру в тебя». Майор не считал свои слова молитвой, но они вознеслись высоко-высоко. Они не вернулись обратно, а перед лицом святого Агнца были занесены в памятную книгу. В Загорцах и в Любашине царило оживление не только в воскресенье, в праздник Троицы, но и в понедельник. Уже с утра замок наполнялся гостями Станислава. Они шли оживленные и радостные, чтобы праздновать его выздоровление, и оставались здесь целый день. А многие из вежливости и в благодарность за гостеприимство пошли в церковь и приняли участие в богослужении. Трое из довольно зажиточных собственников тоже посетили утреннее собрание в церкви. Они были от него в восторге и говорили, что в следующее воскресенье непременно прибудут снова, причем не одни, а со своими женами. Кроме того, они предложили Анне Гречевской свою помощь в восстановлении церкви. Заблудшая овца. София Гречевская беспокойно шагала по комнате от одного окна к другому. Уже давно было за полночь, обед остывал, а сына все не было. «Ах, он работает сверх своих сил!» — думала мать озабоченно. «Не успеет поесть, как уже снова надо идти!» Возможно, и другие мысли беспокоили женщину. Материнское сердце — вещун. Оно видит пути сына и пытается заглянуть вперед. От ее внимания не ускользнуло то, что в последние несколько недель маленький приход в Добрушке привлек к себе внимание не только друзей, но и недоброжелателей. Она чувствовала, что число последних с каждым днем становится больше, и у нее было основание волноваться за сына. София говорила епископу, что пригвождена к позорному столбу. Но это пока что было ее предположение, которое может стать действительностью, если его, ее любимца, свет ее очей, радость ее сердца, ее Конрада, поставят к позорному столбу. Женщина опустила голову. Давно подавляемые слезы выступили на ее глаза. Но ей нельзя плакать. Уже слышны быстрые шаги. Он идет, ее долгожданный. Она так долго ждала, но упрек застыл на ее губах. И когда сын вошел, тепло и сердечно поздоровался, у матери отлегло от сердца. Она видела, что он чем-то взволнован, но не хотела отрывать его от ужина и молчала. После еды Конрад сам заговорил. Он рассказывал, чем занимался и чем собирается заняться. Но она заметила, что он чем-то недоволен, и спросила о причине. «Что касается нашей работы, мама, то тут все идет успешно. Но сегодня до меня дошла одна новость, которая меня сильно расстроила. Подумай только!» Взволнованный он встал. «Ведь это правда, что его преосвященство продал Анне церковь в Загорцах. Напрасно я успокаивал себя, что этого не может быть, что он ее, скорее всего, только отдал в аренду, хотя и это уже было бы слишком. Но это можно было бы поправить. Но нет же. Я спросил его и по его растерянности заметил, что он поторопился. Но такая поспешность непростительна». «Ах, Конрад, ну что здесь такого?» – возразила София. «Эта развалина нашей святой церкви уже совсем не нужна была. Что с ней пользы? Все, что в ней было свято, алтарь, кафедра, картины, все давно унесли, и там ничего не оставалось, кроме кучи камней». «Мама, как ты можешь так говорить?» С горечью воскликнул сын. «Не забывай, что эти стены когда-то были посвящены Божьему Триединству и Святой Богоматери, что в этом храме когда-то звучала проповедь нашей, единственно благословенной церкви. что здесь в пожертвованиях и молитве возносились к куполу благовония и фимиам, что и пол ее обрызган святой водой. А сегодня, а сейчас еретики вошли в нее со своим лжеучением. Они осквернили это святое место». «Ну, позволь, сынок», — испугавшись, прервала София. «Мне кажется, что уже тогда, когда через свое отступничество Любашинский эту церковь осквернил, она была лишена всякой святости. Следовательно, им досталось не освященное, а оскверненное строение, что для нас было уже не что иное, как куча камней». Священник облегченно вздохнул и необыкновенно тепло обнял мать. Она опять наставила его на праведный путь. Больше он не мог объясниться, потому что в дверях появился сын церковнослужителя с просьбой от его больной бабушки, и Софии нужно было идти с ним. Конрад же, оставшись наедине, должен был себе признаться, что ему было гораздо приятнее, если бы эта церковь не находилась в районе его прихода в Добрушке. И если бы не Анна ее купила, и в ней проповедовал бы какой-нибудь просвещенный теолог, но только не этот самоучка. Судя по всему, он один из тех сектантов, которые портят все церкви. Занятый этими мыслями, молодой священник не услышал, как открылась дверь. И лишь звонкое обращение «Конрад, ты здесь? И один?» заставило его вздрогнуть, вернуться к действительности. «Верушка!» — воскликнул он и с нескрываемой радостью пошел ей навстречу. «Эту дату надо занести в календарь, потому что ты сюда пришла». «Ты скажи лучше, куда записать, что я застаю тебя дома. Я думала, ты в Чарново». «Иначе ты не пришла бы?» — допытывался он. Девушка посмотрела на него долгим, безвинным взглядом и ответила. «Нет». «Нет? А почему?» «Ну, чтобы не мешать тебе, тебе же нужно снова проповедовать». «Ты думаешь, мне нужно готовиться?» — спросил он, приходя в себя. «Только плохой боец оттачивает свое оружие в последнюю минуту. Но садись, будь как дома». Вера присела в глубокое кресло у окна. «А где тетя?» — спросила она. «Ушла к церковнослужителю, скоро будет». «Вот я принесла книгу, которую мне тетя дала почитать». «Ну, и прочитала?» «Нет, я этот роман не хочу читать». «Почему? Он же написан Красчевским?» – удивился Конрад. «Да, конечно, но такое чтение меня слишком отвлекает от основного. Я себе решила, не буду читать ничего мирского. Я хочу прочитать всю Библию от корочки до корочки. Все священное писание, Ветхий и Новый Завет». «А кто тебе его дал?» «Как это ты отваживаешься читать запрещенные вещи?» Молодой пристор изменился в лице, побледнел. «Запрещенные вещи?» – встрепенулась девушка. «А ты разве не знаешь, Конрад, что наша православная церковь не запрещает чтение Библии, даже наоборот, советует ее читать?» «Ну нет, этого я не знал». «Зато я знаю». «А когда ты пришла к такому заключению? Уж не во время ли нашей прогулки на скалку?» — заметил он иронически. «Нет, сначала мне это сказала Анна, потом и папа подтвердил. Мы раньше просто не придавали этому значения, но зато теперь мы читаем очень прилежно, папа и я». Они замолчали на какое-то время, и на сердце молодого священника легла необыкновенная тяжесть. Это известие на него подействовало уничтожающе. Он смотрел на приветливое, счастливое лицо девушки, а в голове стучало словно молотом. «Это мое упущение, и потому другая, разрушающая сила овладела этим безвинным существом. Но этого так оставлять нельзя. Надо попытаться вернуть ее». «Верушка, оставь это чтение. Библия для тебя слишком трудная, слишком святая. Ты ее не поймешь», — говорил он настойчиво и умоляюще. Она снова посмотрела на него своим долгим, невинным взглядом и ответила. «Если я и не все пойму, но одно мне будет яснее, а этого мне достаточно, что мой небесный отец полюбил меня еще до моего рождения. «Да, он так меня возлюбил, что подарил сына своего. Вчера я это приняла с верою, и я счастлива. Иисус любит меня, и я люблю его. Ой, какая я была нечистая! Но он мне все простил, Конрад!» И девушка вдруг вскочила, щеки ее пылали. «Он и тебя любит, а ты о нем почему-то не проповедуешь. Он же за тебя тоже умер. А ты его разве не любишь? Ты его не знаешь, и я его не знала. Но ты же священник, ты имеешь право читать Слово Божье». «Я читаю все, что Святая Церковь, верным слугой которой я являюсь и хочу оставаться, предписала и считает полезным для чтения, а сверх того, то от нечистого». «Ой, поэтому я так рада, что я православная!» — выдохнула девушка. «Что у меня есть Библия, и что моя церковь у меня не отнимает того, что подарил мне мой небесный Отец». «Аминь!» — ударили колокола. Оба собеседника вздрогнули. «Звонят. Мне надо идти. Мы, любашинцы, все придем на церковное кладбище. Только, пожалуйста, Конрад, проповедуй о Господе Иисусе. Всего доброго!» Не успел священник оглянуться, как остался один. Один? Нет. Он звучал в его мыслях. Он будил в его сердце чудесное эхо. Он оживлял его душу. Этот необыкновенный человек. Иисус. «Иисус!» Конрад высоко поднял голову. «Да, а тебе я хочу проповедовать, сын Марии. Ты явление святости и исцеления. А тебе я хочу говорить, чтобы все слышали и понимали, что существует лишь один неизменный и непорочный Христос, которого наша святая, единственно правильная церковь проповедует. И верушку я вырву из петли, в которую вы ее поймали. Вы – порочные, заблудшие души!» Когда молодой человек на кладбище поднялся на камень, который служил ему импровизированной кафедрой, и вокруг него зазвучало пение, взгляд его упал на стройную колокольню в Загорцах. И вдруг ему стало ясно, почему Загорцы лежат напротив Добрушки. Между ними должна разгореться борьба не на жизнь, а на смерть. Конрад вдруг понял, что обозначает оживление здесь, в море католицизма, Евангельской церкви. Без боя, без борьбы отдал епископ эту судьбоносную крепость. Он не может вернуть себе ее обратно, но, по крайней мере, надо разоружить врага. Осознание этого двигало его проповедью. Молодой священник проповедовал Христа, чистого и непорочного, кроткого Сына Человеческого, который взывает «Следуй за мной». И он проповедовал о вечности, которая ожидает невесту Христа, католическую церковь и все те души, которые сохраняют верность. Слушающие замерли. Все находили проповедь превосходной. Только мама священника все ниже и ниже склоняла свою голову. Может, у нее были причины усомниться в чистоте и святости этой невесты и этих душ, которые хранили верность. Богуш и Анна. В то самое время, когда София ушла из дома, оставив сына одного, с порога рабочей комнаты Богуша прозвучало: «Можно войти?» Инспектор, сидевший за столиком и чистивший охотничье ружье, обернулся так же быстро, как несколько позже его двоюродный брат в домике пастора. «О, пожалуйста, Анна! У тебя есть ко мне просьба?» Взглянул молодой человек на нее испытующе. «Ну, ты могла бы прислать слугу!» Она покачала головой и сказала: Пока наши гости там советуются, у нас с тобой есть свободное время, и я решила провести его у тебя, если не помешаю». «Ты помешаешь? Ну что ты говоришь?» «Иногда двумя словами можно выразить так много. Их можно записать, но невозможно передать выражение, с которым они были сказаны, выразить блеск глаз, который их сопровождал». «Анна, я занялся чем-то, что не подходит к сегодняшнему дню», — признался Богуш. «Ведь сегодня день покоя». Они оба занялись уборкой на столе, расставляя по местам оружие. Но выражение лица, с которым это делала Анна, не ускользнуло от внимания Богуша. «Тебе неприятно? Ты боишься оружия?» — спросил Богуш. «Да, Богуш, когда я его вижу, у меня такое ощущение, словно его металлический блеск излучает на меня какой-то холод». «Не бойся, пока я жив, моя рука тебя защищает». Глаза его сияли. «Нас обоих защищает более сильная рука, чем твоя. Страх перед оружием — моя слабость, поэтому я отдаю себя под защиту сильного». «Ты легко победишь этот страх, Анна. Хочешь, я научу тебя стрелять?» «Спасибо, не хочу. Да и зачем? От дикого зверя я все равно не смогу себя защитить. А в людей стрелять?» «Ты и стрелять в людей. Ты права, это не для твоих нежных рук». Богуш поставил ружье в шкаф и закрыл его. Когда он обернулся, девушка уже сидела на маленьком диване у окна, облокотившись на постамент, на котором стояла набитая туша оленя, как будто бы готового к прыжку. Первая добыча 16-летнего Богуша. Мужчина подошел к Анне. Они заговорили о гостях Станислава. «Анна, ты тоже пойдешь слушать Конрада?» — вдруг спросил Богуш. «Он же будет проповедовать против твоих убеждений». «Да, я знаю, что и для нашего любимого брата верны слова. Кто тебя ведет, тот тебя и проведет. Или как вас вели, так вы и шли». «Думаешь, Анна, только он нас вел?» Она покраснела. «Ты думаешь, это обо всех нас и обо мне тоже?» — быстро добавил Богуш, и в голосе его прозвучала некоторая горечь. Но ее милый взгляд тут же его успокоил. «Ты права», — продолжал он, не получив ответа. «Ты приехала к безбожникам, к язычникам. Они там находятся в заблуждении», — добавил он в сердцах. «А мы здесь вообще ни во что не верим. Я это особенно вчера и сегодня понял». И молодой человек вдруг опустил голову. «Богуш, Иисус об этом знал, поэтому Он и послал меня сюда. Я должна нести вам свет, о котором вы раньше не знали. Но до сих пор у меня не было возможности тебе эту новость принести и передать тебе Божье благословение». «Какую новость?» — произнес он почти шепотом и не смело, что было так не похоже на этого гордого молодого человека. «Новость о том, что все, что было, должно быть забыто, что Он, Господь, посылает тебе свое дорогое слово, чтобы оно отныне было светочем твоим ногам и освещало твой путь». С этими словами девушка развернула лежавший у нее на коленях пакет и протянула Богушу Библию в красивом переплете, подписанную его именем. Он молча взял ее, открыл и прочитал: «Богуш, Анна». А внизу мелким почерком было написано дата их свадьбы. В жизни нередко так бывает, что ты читаешь чувства другого. Но на сей раз Анна поняла, что не может уйти, оставив Богуша одного, и она подошла к нему. «Богуш, я хочу тебя о чем-то попросить». «Все исполню, Анна, что не прикажешь. Только прости». Последнее слово вырвалось из груди, словно стон измученной души. «Богуш, давай каждое утро проводить служение, во время которого ты, как хозяин дома, будешь читать стихи из Библии, а я буду молиться. Согласен?» Краска снова появилась на его лице. «Лучше ты читай. Кроме того, я же часто не бываю дома». «Это ничего. Когда ты будешь на работе, я заменю тебя. Но как только возможно, ты читай. Согласись, я прошу тебя». «Да, да». Молодой человек то бледнел, то краснел. Но только пусть один день Станислав читает, а другой я поочередно. Пожалуйста, не удивляйся. Я сам со Станиславом об этом поговорю». «Хорошо, Богуш, это еще и лучше. Помнишь, там в горах ты обещал, что мы всегда будем идти одной дорогой? До сегодняшнего дня ты ни разу не изменил этому обещанию. И я надеюсь, что так будет и дальше. Чтобы оживить жизнь евангельской церкви, нужно прежде всего ввести евангельский порядок в повседневную жизнь. Каждый хозяин и каждая хозяйка должны быть носителями веры у себя дома. Мы с тобой начнем, а другие последуют за нами». Анна верила, что придет то время, и, может быть, уже скоро, когда Богуш станет в своем доме настоящим проповедником, омытым кровью Агнца у креста Голгофы. А о чем думал он? Кто знает? «Богуш!» «Да, я слушаю». «Ты не побоишься насмешек, и, я думаю, не постесняешься завтра в присутствии гостей начать наши домашние богослужения. Ты же сумеешь сказать, что до сих пор мы этого не делали, но теперь, как христиане, решили жить по Библии, да?» Какое-то мгновение он боролся с собой, потом сказал решительно. «Да, Анна, хотя бы в этом я не хочу обманывать твоего доверия. Пусть будет, что будет. Пусть думают обо мне, что хотят. Все равно, когда меня осудят, раньше или позже. А тебе не кажется, Анна, что ты нарушаешь святость этой книги, если даешь ее в руки такого грешного, непосвященного, совершенно не знающего ее человека, как я?» «Дорогой мой, эта книга написана для грешников, какими мы все являемся». «О, нет, не сравнивай меня с собой. Ты святая и чистая». «И ты таким станешь, Богуш». «Я?» «Да, ты». «Ах, Анна, ты не знаешь, что говоришь. Я испорчен до самого основания. Я недостойный человек». «Но в Библии сказано, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю». «И что мне делать, чтобы это сбылось?» «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». «Но я его почти совсем не знаю». «Вот поэтому я и дала тебе Библию, чтобы ты с ним познакомился». «Спасибо тебе». В коридоре раздались голоса, и разговор их прервался. Анне сказали, что ее ожидают в зале, а Богуш поспешил во двор, чтобы дать некоторые распоряжения. А в комнате на окне осталась раскрытая Библия, и на ее первой чистой странице читались с любовью выведенные слова «Богуш, Анна», слова, которые не должны больше терять свою силу. «Анастасия, ты? Я заставила тебя ждать?» «Ах, это не беда. Я охотно подождала». Они сердечно обнялись. «Ты пришла ко мне?» «Да, но мне нужно было учесть, что Любашине гости. Но мое сердце не давало мне покоя. Я знала, что ты сегодня не можешь меня навестить. А мне так хотелось тебя увидеть». «Значит, наши желания совпали, Анастасия. Но я могу тебя спросить, как твое здоровье?» «Ты еще не знаешь? Доктор тебе не говорил?» «Нет». «Тогда я тебе все расскажу. Слава Богу, я нашла Мессию, Иисуса Назарецкого, и Он меня принял. Я выздоровела душою и могу с тобой вместе петь. Славь Господа, моя душа! Он прощает грехи и исцеляет от всех недугов. Я пришла, чтобы поблагодарить тебя и попросить спеть эту песню со мной. Только тебе сегодня, наверное, некогда». «Мне некогда петь Иисусу? Анастасия, дорогая сестра! Подожди немного, я только закрою двери, и мы споем». Бывает пение, которое красивее может звучать только там, на небесах. нетерпением и внутренней тоской ждала Анна вечернего богослужения, когда они снова там, в церкви, будут черпать силы у источника живой воды, которую Господь будет их поить устами своего слуги. И ничего удивительного в том не было, когда люди говорили, что Анна для Любашина подобна доброму ангелу, который носит в груди кусочек неба. И правильно говорили, потому что нет большей радости, чем радость о душе, спасенной для вечности. Двести гульденов. Солнце уже склонилось к закату, когда господин Георг Гричевский приказал кучеру остановить лошадей возле сада в пределах старого прихода в Загорцах. Выходя из коляски, он потребовал отвести коней несколько вниз по горе и ждать его прихода. Вскоре коляска исчезла из поля зрения, а господин Георг все еще стоял на краю луга и любовался простиравшейся перед ним плодородной долиной. Прощальные лучи солнца золотили верхушки гор. Потом солнце закатилось, ушло, как всякое земное счастье, о котором мы, бедные дети земли, думали, что оно будет вечно, потому что оно нам так смеялось, потому что оно нас так грело и радовало, а вместо этого кратко осчастливило, чтобы быстро угаснуть. Освещенные солнцем вершины притягивали к себе взгляд, и необыкновенно ясные глаза старика остановились на сияющей в солнечном свете маковке церкви Добрушки, которая вместе с домиком пастора лежала на холме прямо напротив него. Из внимания ушла облюбованная им долина, и мысли унесли старика снова в затемненную церковь святого Павла, где за кафедрой стоял энергичный молодой человек и смело указывал на раны общества в «П». Бросал в собрание слова, которые в нем вспыхивали и возгорались, как искры. «Игроки в карты — это те же воры, которые обкрадывают не только своего ближнего, но и самого себя. В ответ на слезы вдов и других обиженных, в ответ на жалобы оскорбляемых женщин, которые взывают к небу об украденном детстве своих детей, с высоты звучит «Проклятье вам!» «Говори, говори!» Вдруг вслух произнес старик странным голосом, будто кто-то в самом деле стоял перед ним. «А когда ты закончишь, я заговорю, и тогда ты наверняка замолчишь». В этот момент его всегда спокойное лицо, сохраняющее маску приличия, всякому могло внушить ужас. На нем была какая-то печать жестокости, причем той изысканной и коварной жестокости, которая долго составляет планы, выбирает средства и оружие, чтобы, наконец, со спокойной усмешкой на устах истязать и мучить избранную жертву до самой ее смерти. Это видение продолжалось одно мгновение. Старик провел рукой по лицу, словно вытирая его. Потом постучал в дверь рабочего кабинета доктора Рейхарда, у которого как раз на приеме был мальчик из бедной семьи. Доктор, выписывая рецепт, давал наставления о приеме лекарств. Затем он отпустил мальчика и пригласил неожиданного гостя. «Я ненадолго оторву вас от дел», улыбнулся господин Георг, выбирая себе место на диване. «Потому что я вижу, вы очень заняты. Вы хотите заработать себе у нас добрую славу». Доктор тоже улыбнулся и присел напротив. «Как дела у вашей милости?» — спросил он привычно. «Мне, как всегда, хорошо». «Вам, как всегда, хорошо?» Доктор измерил его взглядом, который насторожил старика. «А вы что, сомневаетесь в этом?» Старик гордо приосанился. Высокомерная улыбка играла на его губах. «Да, господин Гричевский, на этой земле, где происходит столько изменений, нам не может быть всегда хорошо». «Но почему? Надо просто немного закалить себя и воспринимать вещи такими, какие они есть. Безвыходных ситуаций не бывает. Все зависит от того, как человек сам устроит свою жизнь. Если я здоров, если в моей семье и делах все в порядке, то мне всегда хорошо». «Извините», — улыбнулся доктор с болью в сердце. «Я не думаю, что вы бы так со мной разговаривали тогда, когда ваш сын, а следом и внук были на грани смерти». «О, вы ошибаетесь. Если бы они умерли, я бы опечалился, но я верил, что сила и молодость победят, поэтому у меня не было надобности преждевременно отчаиваться. Могло случиться, что я бы их пережил. Надо быть ко всему готовым. Разве не так?» «Это так, ваша милость. Надо быть ко всему готовым, к настоящему на земле и к вечности». Мужчины снова оба изучающе посмотрели друг на друга. Господин Георг не выдержал взгляда доктора. «Вы верите в вечность, доктор? А какие у вас на нее гарантии?» «А вы в нее не верите, господин Гричевский?» Вопросом на вопрос ответил доктор. «Ну, конечно же, нет!» Старик гордо откинул голову назад. «Я не такой глупец, чтобы верить в непредсказуемое, особенно если оно противоречит здравому человеческому смыслу. Извините, я не имел намерения вас обижать». «О, но вы меня не обидели. Я привык всякое выслушивать от людей, которые, когда приходит смерть, с опозданием признают, что всю жизнь заблуждались». «О, хороший ответ. Но разве мы уже к этой теме пришли? Ответьте мне, пожалуйста, почему вы не разделяете мнение ваших коллег по работе?» «Мой Бог, любящий и милосердный, открыл мне глаза так же, как и глаза других, и я познал истину». «Хм, самовнушение. Разве вам Бог показал хотя бы одного из тех, кто воскрес или остался жив после смерти?» «Да, показал». «Ну и кого?» «Иисуса Христа из Назарета». «А, глупость! Вы его тоже не видели. Вы о нем слышали и поверили всем этим рассказням, которые люди выдумали». «Перестаньте, господин Гричевский. Я не позволю в моем доме такое говорить о моем Господе». Я был очень несчастлив до того часа, когда его узнал, когда увидел его своими духовными глазами, когда сердцем почувствовал его близость. «Он великий. Святой Бог, и не только мой, но и ваш. Он сегодня и ваш Искупитель. Но сначала Судья, который все, буквально все откроет и представит перед вашим взором». Доктор говорил твердо и убежденно. «Почему вам, который каждый год видит, как весной возрождается природа, кажется невозможным, чтобы человек, как часть природы, как венец творения, тоже заново мог ожить, как зерно, брошенное в землю?» «Но позвольте, доктор, что в этом проку? Разве нам недостаточно одной жизни?» Старик пренебрежительно махнул рукой. «Достаточно? Я думаю, нет. Я уже насмотрелся отчаянной борьбы за жизнь. Счастливыми и спокойными уходили в мир иной лишь те, кто верил, что не все кончено, что после смерти начинается новая жизнь». «О, доктор, думаете, я не могу точно так же со стоическим спокойствием умереть?» «Ну, может быть, почему бы и нет. Только каково будет ваше пробуждение?» «Пробуждение!» – цинично рассмеялся старик. «Это меня не мучает. Но не хочу я вас напрасно задерживать. Мы все равно не придем к общему мнению. Лучше перейдем к делу. Извините, что мой внук так долго был вашим должником. Это совершенно непростительно». «Моим должником?» — спросил доктор удивленно. «Ну, а разве вы забыли? Вот, возьмите это вместе с моей благодарностью». И господин Георг протянул доктору закрытый конверт. Но от его взгляда не ускользнуло недовольство, выражение неприятности, отразившееся на лице доктора, которое до сих пор было веселым. Рейхард с молчаливым поклоном принял конверт и положил его на столе. В комнате установилась тишина, какая обычно бывает в том случае, если обе стороны с решением дела не согласны. «Я надеюсь, моя откровенность вас не обидела», — нарушил молчание господин Георг. «Нет, господин Гречевский, но я надеялся этого момента избежать. Вы меня не приглашали к Станиславу. Я его лечил как друга и желал, чтобы так это и осталось. Но вы моих расчетов и мыслей знать не могли». «Но позвольте, как я мог допустить, чтобы вы лечили Станислава без оплаты?» Гордо возразил старик. «За эти бессонные ночи у постели больного, за этот прекрасный уход мой мальчик не должен оставаться перед вами в долгу. За это нужно заплатить. Надеюсь, теперь все в порядке?» Господин Георг протянул доктору руку. Тот ответил на рукопожатие. И через некоторое время каждый остался со своими мыслями наедине. Господина Георга его гнедые везли домой, а доктор сидел за письменным столом, опустив голову на скрещенные руки. Перед ним лежал дневник, и на раскрытой странице стояла дата и свежая запись. «Сегодня Георг Гречевский вернул мне 200 гульденов. Господи, внеси их в счет моих долгов вместе с другими и прости мне, как я прощаю. Если ты считаешь нужным, открой ему глаза, чтобы он увидел свою погибель, которая ведет закоснелый взгляд и неготовность к покаянию». Иоаннов двор. После праздников снова пришли будни, но долго еще будут в П и его окрестностях говорить об этих необыкновенных торжествах. К особенно незабываемым мгновениям причисляли гости Станислава и утреннее богослужение, на которое после весьма приятного завтрака Богуш пригласил всех присутствующих с необыкновенной серьезностью от имени Анны и от себя лично. Некоторые господа из католиков утверждали, что ни из какой другой церкви не уносили они с собой таких теплых воспоминаний. Чудесная призывная песня, которую Анна играла на физгармонии, такое достойное и в то же время простое слово Божье, прочитанное хозяином дома, глубокая и содержательная молитва госпожи, которая выразила мысли и заботы всех присутствующих, и к тому же празднично-торжественная тишина в светлых покоях. Все это действовало необыкновенно глубоко и проникновенно. «У нас было такое чувство», — рассказывал Эниас Круницкий дома своей жене, «будто мы дышали другим, более чистым воздухом, будто мы к Богу приблизились». На этом богослужении присутствовали вся прислуга дома, католики, евангельские христиане и православные. А после службы молодой инспектор объявил, что такие богослужения теперь будут проводиться каждый день, и всем евангельским верующим и прислуге предлагается на них присутствовать. «До сих пор мы Богу не служили», — говорил Богуш. «Но мой брат и я хотим вернуться к нему и хотим, чтобы вы все это сделали вместе с нами». Никто ничего подобного от молодого инспектора и ожидать не мог. Если бы это сказал Станислав, куда ни шло. Но этот сугубо мирской, упрямый Богуш и такое открытое признание... Несколько часов спустя горцующего верхом по горам Богуша мало заботило то, что о нем подумают люди. Неприятные новости побудили его поспешить на отдаленные участки окрестностей Р. А оттуда, возможно, придется поехать в Л, чтобы устроить дела. Так что, скорее всего, он вернется не раньше пятницы. «Ну вот», — размышляла прислуга, — «нашему бедному господину опять приходится отсрочить на неделю свою свадьбу». Из вещей, которые слуга должен был упаковать своему господину в дорогу, на этот раз была лишь предусмотрена завернутая в бумагу книга. Слугу разбирало любопытство. Он открыл пакет и был сильно удивлен. Господин брал с собой Библию. Разве он ее будет читать? Начиная с этой минуты, у Богуша был неотступный дозорный, который ревностно следил за каждым его шагом. Только Богуш об этом не знал. Жаль, и все-таки хорошо. Жаль, потому что он совсем не хотел, чтобы любопытный человеческий глаз замечал его слишком часто сменяющиеся чувства. Они, словно облака к непогоде, гнали одно другое, когда молодой мужчина присаживался в лесу под дерево, чтобы погрузиться в чтение книги книг. А хорошо, потому что слуга приходил к убеждению, что это день ото дня все более любимая его господином книга, делала его несчастным. Ему, слуге, тоже хотелось ее иметь, чтобы понять причину несчастья хозяина. А книга, между тем, творила чудеса. Раньше, если Богушу что-то не нравилось, он ругался, на чем свет стоит. Получить от него подзатыльник в этом тоже не было ничего особенного. А теперь юноша сердился совсем иначе. Он только закусывал губу, хмурил лоб и молча уходил. Успокоившись, он возвращался и снова был приветлив, хотя и строг. И в самом деле, как было не сердиться, если не только господа из Л и посыльные из Р, но и лесничие и инженеры то и дело вставляли палки в колеса. Возник скандал и назревал судебный процесс. Богуш настаивал на том, чтобы решить дело мирно, без суда. Владельца местечка С он чуть не вынес на кулаках из дома лесника, когда тот предложил ему сговориться за спиной своих противников. Так он рассердился. Но говорить скверные слова все-таки не стал. Да, эта странная книга его совершенно преобразила. Молодой слуга не знал, что в этой книге есть такие слова. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Любашинские гости ушли. Станислав и молодая госпожа остались одни. Они сидели за столом, заваленным расчетными книгами. Молодой управляющий отчитывался за свою 4-летнюю работу. Хотя, согласно старым книгам учета господина Георга и господина Генриха, имение выросло, но эти результаты никак не могли сравниться с тем, что произошло в годы неустанной, умелой работы Станислава. При внимательном чтении каждой страницы Анна выяснила, что это было сплошное благословение. Зерно постоянно уходило по самой высокой цене. Животноводство на больших фермах находилось на уровне требований времени. Закупка леса на княжеских вырубках и его переработка на фабриках в различных изделиях из дерева была очень своевременным и удачным мероприятием. Повсюду удачи, и одни только удачи. Пока молодой директор зачитывал вслух отдельные столбцы, Анна с восторгом смотрела на похорошевшее и возбужденное молодое лицо и думала: «Боже мой, как ты обильно его благословил, а он не знал ни тебя, ни сына твоего». Наконец-то была зачитана последняя запись, и Станислав встал. «Вот мы и управились», — выдохнула Анна. «И я ничего не могу сказать, кроме как спасибо тебе». Она посмотрела на него, долгим, теплым взглядом и протянула ему свою маленькую руку. «Нет еще!» И он отрицательно покачал головой. «Я должен тебе объяснить, на что я потратил доход. Мы же третью книгу пока отложили». «О, Станислав, конечно же, на что-то хорошее!» Его губы болезненно передернулись. «Тогда я так и думал, потому что мне улыбалась удача. Но теперь я вижу, что с этим ты не сможешь согласиться». «Да я и сам с этим уже не согласен. Это ощутимая растрата. Я думаю, лишняя потеря денег. И это меня мучает. Позволь, я объясню тебе все подробно». «Хорошо, все будет в порядке, и потеря станет приобретением. Ну, а если и нет, то я надеюсь, что мы и без этой суммы обойдемся». Станислав молча кивнул. Они подошли к окну. «Несколько лет назад, — начал он, — мы радовались многочисленным гостям, особенно из Р, даже из-за границы. Приезжали служащие, да и частники, целыми семьями ехали к нам в горы отдыхать. Меня долго привлекала мысль, чтобы построить в долине Богородицы несколько швейцарских домиков и летом заселить их гостями. В прошлом году лес был особенно дешевый, и я решил: теперь самое время. Дедушка не был со мной согласен, да и отец этой мысли не обрадовался. Но Бог уж еще подстрекнул меня, и я приступил к делу. Мой друг Краницкий тоже советовал, и я построил 3 деревянных домика, соединенных между собой одним большим общим двором. Мой план был таким. В первом доме с большим залом я хотел поселить владельца закусочной. В зале могли происходить собрания различных объединений, союзов, бюро путешествий, что летом нам приносило бы ощутимый доход. 2 остальных домика я планировал отдать в аренду гостям. Как видишь, я хотел в наши тихие горы пригласить шум и возню мира с его нечистыми развлечениями, и на это я потратил твои деньги. Теперь я вижу, что это тебе не может понравиться, и жалею о случившемся. Меня ничего извинить не может, но все же я прошу прощения. Может, мы еще найдем, как эти домики можно применить иначе, и тогда, может быть, и потеряем на них, но не все, а частично». Молодой человек с удивлением смотрел на сияющее лицо Анны. «Ты, конечно, не можешь согласиться с моими действиями». «Почему не могу? Замысел был хороший. Ну, а планы твои мы немного пересмотрим. А можем мы на эти домики посмотреть? Это далеко отсюда?» «Нет, это полчаса пешком. Я был бы очень рад сопровождать тебя туда. И еще мне очень интересно узнать о твоих планах». «Ну тогда пойдем. Все равно ведь доктор рекомендовал мне прогулки. Позовем с собой Богуша, он еще дома, и Верушку. Может, и дядя с нами пойдет?» «Ну хорошо, готовься, а я пока их позову». И четверть часа спустя эта небольшая компания уже двигалась по террасе вниз. «А что, если мы по дороге зайдем к доктору? Это не слишком осложнит наш путь?» – спросил майор. «Долина Богородицы всего 10 минутах ходьбы от Загорцев. Она расположена немного юго-восточнее Скалки. Отсюда, конечно, путь будет короче». «Ну и что такого?» – сказал Богуш. «Да нам-то ничего, Богуш, а для Станислава». «А мне доктор тоже прогулки рекомендовал, дорогой дядя?» «А может, доктора и дома-то нет?» – усомнилась Верушка. Но, к счастью, он оказался дома. Он работал в саду, но охотно присоединился к ним, и они отправились. Так пришли они в долину Богородицы к шумящему и переливающемуся водопаду, который падал вниз из обвитых плющом скал и быстрой речкой тек дальше, в долину. Над глубоким котлованом долины чья-то мудрая рука построила железный мост. Отсюда дорога вела ко двору, где стояли 3 домика. Один приземистый, добротный, и 2 высоких, симпатичных, одноэтажных домика в швейцарском стиле с балконом и верандой. В долине, окруженной горами, царила райская, почти сказочная тишина. Долина пестрела цветами, и путники долго стояли на мосту, любуясь чудесным видом. Майор погрузил свой взгляд в глубину. Ему вспомнились прочитанные еще сегодня слова из Нового Завета «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». могла ли она быть чище и светлей этой? Верушке вспомнилось, как она с Конрадом стояла там, на вершине, и защищала Любашинского. И ей думалось, вот здесь, наверное, они проходили, эти евангельские христиане, из Загорцев в Скалку. И представила, как они, одухотворенные, спускаются с гор. Мысли доктора уходили далеко, в то благословенное время, когда между всеми народами будет царить мир, и никому не нужно будет учиться искусству владения оружием. Станиславу же виделись толпы молодых людей, распущенных, которые, толкая друг друга, вваливаются в эти красивые домики, кричат, перекликаются, шумят. Анна вся была в рассуждениях. Лицо ее имело весьма мечтательное выражение. Все ожидали от нее, что она предложит что-то хорошее. «Я так думаю, Станислав, ты дашь в газете серию объявлений о нашей летней резиденции. Но нужно все устроить так, чтобы наша евангельская работа при этом стояла на первом месте. Если христианские семьи пожелают отдыхать в наших домиках, то пусть получат на это право по более низкой цене. Будем молиться о том, чтобы Господь послал нам достойного человека, который сумеет обходиться с отдыхающими гостями. Мы установим ему определенную плату за труд. А что касается большого зала, то сюда мы можем приезжать с воскресной школой или организовывать наши встречи сестер, ну, если Богу будет угодно. Так что видишь, Станислав, и это наше дело Господь благословил. Я хочу, чтобы у нас было хорошее начало, и для этого я хочу пригласить доктора, чтобы он прочел из Слова Божьего, помолился вместе с нами и таким образом освятил наш двор во славу Господу и на пользу людям». «Спасибо тебе, Анна! Ты сняла тяжесть с моих плеч. Значит, мое предприятие, которое приносило мне столько радости и надежды, было не напрасным. Надеюсь, Господь простит мои сомнения и заботы, которые мучили меня вследствие незнания и неопытности, и благословит. Только мне еще одна мысль в голову пришла», — сказал доктор. «Я прошелся по комнаткам мансарды. Они прекрасно защищены от жаркого солнца. Их можно было бы, если вы согласитесь, уступить бесплатно беднякам, больным студентам, у которых нет другой возможности отдохнуть после напряженной работы». «Это прекрасная мысль, господин доктор!» — воскликнул Станислав. «Наш двор отсюда совсем недалеко. Отец не будет против, если отдыхающие будут приходить к нам пить свежее молочко. А у вас прибавится пациентов, не так ли?» «Что касается ухода за больными, то вы уже позаботились. А что молчит наша Анна?» «А что я скажу, господин доктор? Я вам очень благодарна за ваше предложение и думаю, а почему мы только помещение в мансардах отдаем в служение нашему Господу? Мы можем отдать весь первый этаж или весь дом». «Да так оно и случится, Анна. Стоит вам одного студента принять во славу Господа, как уже весь дом будет принадлежать ему. Вы сомневаетесь в этом? Или вам этого мало?» «Нет, господин доктор, все прекрасно. Теперь мы можем сделать освящение этих домов Господу. Прошу вас, господин доктор, почитайте Слово Божье и помолитесь». «Охотно, дитя мое. А потом сразу за работу, чтобы приближающееся лето нас не застало врасплох», — сказал юноша. «Ах, Станислав, что такое человеческая жизнь? Она как сон, бежит, бежит и убегает». «Не стоит сожалеть об этом, дорогое дитя. Если жизнь была прекрасна, то тебя ждет и радостное пробуждение». Дорогие друзья, только что вы прослушали радиопрограмму «Читаем христианскую литературу». В этой передаче прозвучала 9-я часть записи, составленная по первому тому книги «Сила света». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей следует, и мне осталось напомнить наш номер телефона для ваших звонков. Это телефон в Портленде, эриакод 503, номер телефона 257-21-93. Со дна волны бьются в гранит, а в душе тишина. Грозных волн не боюсь, есть надежда одна, что со мной Иисус, и в душе тишина. В жизни много помех, беспредельна вина, но Христос взял мой грех, и в душе тишина. Чтобы небо достичь, жизнь нам Богом дана, тело бьет смерти бич, а в душе тишина. Чел мой быстро плывет, настигает волна. Много в жизни забот, а в душе тишина. Тучи скрыть путь хотят, но сырь жизни видна. В рай стремлюсь я не в ад, и в душе пристань вижу теперь, спала с глаз пелена. Иисус в небо дверь, и в душе тишина. Успокоит от бурь неземная страна, манит небо лазурь, где всегда тишина.